Глава 9, в которой мы можем превратиться в снежинки, хотя это не так круто, как кажется. В тамбуре между вагонами грохотало и подвывало. Я перепрыгнул через металлические пластины, распахнул дверь. «Лестница в начале!» — крикнула Надя. «Ускоряемся!» Урос и Борос перелезали через опрокинутые стулья, и это дало нам небольшое преимущество. Я прекрасно понимал, что мелкие боги шустры и проворны, в отличие от не слишком быстрого Макса. А нам ведь еще нужно было подняться наверх. Поэтому хватит оглядываться, пора мчаться вперед и только вперед. Как там напевал папа, когда был в хорошем настроении? Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц. Никогда не понимал, что значит слово «стремим», но почти наверняка бежим очень быстро, пока не огрели молотком. Строки из советской песни «Марш авиаторов». Автор музыки Юрий Хайт, автор текста Павел Давыдович Герман. Надя преодолела половину вагона. Макс пыхтел впереди меня. Времени глазеть по сторонам не было, но я все же увидел несколько кресел-качалок, куски ржавых шпал, нагроможденных вдоль стен, несколько паровозных колес, тоже ржавых. Стояли деревянные ящики с инструментами, пустые 5-литровые бутылки, велосипедные цепи и даже паровозная труба с облупившейся черной краской. Вокруг все было старое, заброшенное. Пыль взвивалась под ногами. Я закашлял и несколько раз чихнул. Сквозь трещины в деревянных оконных рамах свистел ветер и залетали снежинки. Старость. Это был вагон воспоминаний о старости. Позади меня что-то с грохотом разбилось. «Быстрее!» — крикнул я. Надя была уже в переходе и шустро поднималась по лестнице к люку. Вот она уперлась в него руками, нахмурилась, толкнула. Люк не поддавался. Внутри у меня похолодело. Организм готовился разлететься на миллионы снежинок. Макс тоже подлетел к лестнице, вскарабкался слева от Нади и уперся в люк головой. Сил двоих хватило, люк распахнулся под напором ветра. Вниз суетливо залетел вихрь снега, осыпав пол белым полотном. «Это читерство!» — закричал из-за спины то ли Урос, то ли Борос. «Мы договаривались бежать по вагонам!» — подхватил то ли Борос, то ли Урос. «Технически это все еще вагон!» — крикнул я, не оборачиваясь. Надя и Макс уже почти исчезли наверху, когда я сходу ухватился за металлические балки и запрыгал по ступенькам наверх. Вот он, черный квадрат над головой, в котором виден кусочек звездного неба. Раз, два, три. В этот момент меня схватили за ногу и дернули вниз. Ладони заскользили, я ударился подбородком о перекладину с такой силой, что из глаз брызнули слезы. «Один есть, уважаемый Борос», — раздалось очень близко. Еле гнул, не глядя. Угодил во что-то мягкое. Мелкий бог зашипел, дернул меня с новой силой, но я вцепился в перила так, что заболели пальцы. Нет уж, если геройствовать, то до конца. Пусть помучаются со мной, а Надя и Макс успеют добежать через тендер к паровозу, где сидит хозяин. Однако, как выяснилось, они никуда не бежали. В черноте люка нарисовались две знакомые физиономии. Макс и Надя схватили меня за одежду и стали тащить наверх. Силы, конечно, были неравны, но я старался помогать. Легался, бил ногами и изворачивался нижней частью тела. Мне даже показалось, что я растягиваюсь, как жевательная резинка. Мелкие боги внизу хрипели и шипели. Потом я попал кому-то по лицу, раздался болезненный вскрик, мой левый сапог соскользнул с ноги вместе с держащей его рукой, и следом кто-то громко упал. «Есть! Прямое попадание!» — азартно крикнул Макс. Через пару секунд я был уже наверху вагона и посмотрел вниз. Урос и Борос копошились у лестницы, взъерошенные и обескураженные. Чешуя снова скрыла их морды, а раздвоенные языки мелькали из распахнутых пастей. Паровоз несся сквозь ночь и снег, ему не было дела до мелкой суеты. Справа и слева плыли холмы, исчезающие в темноте. Время от времени мелькали пятнышки фонарей, кружились снежные вихри. Ветер бил в лицо, забирался под одежду. Все еще не холодный, но упорно толкающий к краю. Бежать здесь уже точно не получится, только неторопливо брести. Я задрал голову и увидел северное сияние. Оно было слабое, похожее на иллюзорную разноцветную рябь, которую с легкостью можно сдуть. Лишь бы не исчезло, лишь бы... «Живее!» — крикнула Надя сквозь шум ветра. Два раза коротко прогудел паровоз. Ночь разорвали клубы серого дыма из трубы. Я крепко взял Макса за руку, и мы потащились вперед, стараясь держаться центра, по грубому шву из металлических заклепок. Ветер, конечно, старался нас не пускать. Он, как цепной пес, рявкал в ушах и хотел загнать чужаков обратно, вниз, к неизбежному. Я обернулся и увидел Надю, которая остановилась у открытого люка, небрежно засунув руки в карманы джинсов. Ждала. Мы остановились тоже. «Давайте, через тендеры в паровоз, тогда одолеем!» — крикнула Надя, мотнув головой. «Никто никого не будет оставлять!» — крикнул я в ответ. «Никто и никого!» — повторил Макс. «Если бросать друзей в беде, ничего хорошего из этого не выйдет». Справа замелькали телеграфные столбы. Из темноты вынырнули одноэтажные домики, укрытые шифером и железом. Неожиданно яркой россыпью вспыхнули огоньки фонарей. Освещение магазинчиков и ларьков, мигающая реклама на автозаправке. Паровоз въехал в какой-то городок, снова несколько раз протяжно загудев. От света и яркости небо утратило глубину. Стерлись звезды и северное сияние. Над головами будто раскинули плотное покрывало. В этот же момент в открытом люке показались две головы, потом молотки, руки, туловище. Урос и Борос выбрались на поверхность. «Это не по правилам!» — крикнул Урос, стирая ладонью налипший снег с лица. «Нужно было бежать, а не лазить, легаться, подниматься и прятаться!» «Впрочем, чего еще ждать от живых душ?» — крикнул Борос. «А теперь стойте на месте и дайте разбить вас в метели вьюгу!» Расстегнутые телогрейки трепетали на ветру. Поезд тряхнуло, и я едва удержался на ногах. «Что бы вы ни натворили там наверху, вас уже простили!» — крикнула Надя. «Что ты такое говоришь?» — спросил Урос. Он сделал несколько шагов в ее сторону и оказался на расстоянии вытянутой руки, или молотка. «Я говорю, вам можно вернуться к себе домой. Вы разве не в курсе?» Надя продолжала стоять, как ни в чем не бывало, даже руки из карманов не вынула. «Проклятие снято! Ваша доблестная работа засчитана с внесением в трудовую книжку. Лестница в реальный мир вот-вот появится». Я с надеждой смотрел то на небо, то по сторонам. Городок бежал бесконечно долго. Киоски, домики, дворы, автомобили, фонари, слишком много света. Один мелкий бог повернулся ко второму. «Уважаемый Борос, вы в курсе, что несет эта девчонка?» «Уважаемый Урос, живой дух пропитал ее настолько, что помутнело сознание». «Подлежит дезинфекции, уважаемый Борос». «Непременно, согласно инструкции». «И все же», — крикнула Надя, не двигаясь с места. «Все же мелкие вы боги, натворившие мелких дел, отсидевшие наказание и выполнившие много неприятной работы. Вам пора домой. Вы разве не видите?» Словно в замедленном кино, Урос поднял над головой молоток. Мне показалось, что наконечник в форме головы змеи ожил и распахнул пасть, предвкушая. «Прислушайтесь, жену!» — крикнула Надя, не отступая. Я рванул к ней, поскальзываясь. «Оттолкнуть! Не дать нанести удар!» Городок остался позади. Паровоз нырнул в черную снежную ночь, как водолаз на глубину. В небе мгновенно расцвели звезды, миллионы звезд, а за ними северное сияние, похожее на призрачные волны бескрайнего океана. «Смотрите наверх!» — закричал я. «Эй вы, бродяги-доходяги, посмотрите наверх!» — вторил Макс. Он подбежал первым и крепко схватил Надю под локоть. Урос задрал голову. Глаза его наполнились бледным светом. Ухмылка медленно преобразилась в удивленный изгиб губ. Борос тоже посмотрел наверх и застыл. Реальность начала искажаться. Полотно северного сияния медленно опустилось на наши головы. Вокруг расплескались разноцветные волны, ветер утих, а снег таял, касаясь поверхности. Я больше не чувствовал тряски поезда, не слышал грохота колес и гудков. Я взмыл на волнах в бесконечный океан сияния. Урос и Борос уронили молотки и тоже взмыли, будь то оказавшиеся в невесомости тряпичные куклы. Все выше и выше и выше. Мелкие боги поднимались, поднимались, пока не превратились в едва заметные светящиеся точки на черном небе. Я посмотрел на Надю. Она даже не вынула руки из карманов. Едва все случилось, северное сияние стало угасать, будто приняло жертву северных народов. Я понял, что стою на поверхности вагона, и вернулась вся тяжесть бытия с походами в школу, домашними заданиями, мытьем посуды, обязательным чтением и субботниками. Снова загрохотали колеса, взвыл ветер, снег ударил в лицо. Поезд мчался сквозь ночь. «Это было невероятное искажение!» — крикнул Макс. «Я бы еще раз попробовал. Вот вернемся к бабушке, она покажет тебе искажение при помощи ремня и наказаний», — заявила Надя. Она тяжело дышала и выглядела слишком бледной. Искажение далось тяжело. «Мы их одолели? Мы действительно победили?» «Да, мелкие боги вернулись к себе на родину. Макс — голова». «Я просто внимательно слушаю, когда читают вслух», — нарочито переигрывая, смутился Макс. Ветер сорвал с вагона телогрейки и унес их в темноту. Остались только два молотка, лежащих возле люка. Вот и все. Мы поспешили по вагону в сторону паровоза. Можно было, конечно, спуститься, но раз уж нам довелось испытать подобное приключение, то зачем мелочиться? Сразу за тендером был паровоз с округлыми боками и треугольной металлической крышей. Надя, шедшая впереди, быстро нашла лестницу. Мы спустились на узкую платформу. Справа от нас оказалась дверь, наполовину стеклянная. Внутри за дверью я увидел квадратное помещение. Основную часть занимала топка, похожая на морду механического чудовища из фантастических фильмов. В центре у нее была распахнута дверца, из которой лился дрожащий оранжевый свет и вырывались языки пламени. У стены стояли мешки с углем, деревянные лавки. В центре седой старик, одетый в штаны и рубашку песочного цвета, кидал лопатой в топку уголь. «Это и есть хозяин поезда», — прошептала Надя. «Пойдемте познакомимся, что ли?» Она распахнула дверцу, и мы втроем прошли внутрь.